Вигжель, так тогда назывался Всероссийский союз железнодорожников, настоятельно предлагает сторонам прекратить огонь и выслать парламентеров для переговоров о перемирии. Не стрелять! Посредник, представитель Вигжеля, будет ждать 10 минут. Не стрелять! Наступила неправдоподобная тишина, такая, что было слышно, как скрежещут от ветра изорванные пулями вывески. В тусклом зареве догоравшей аптеки я смотрел на часы. Все молча следили за мной. Секундная стрелка бежала по кругу, как будто быстрее, чем всегда. 5 минут. 7 минут. Неужели юнкера не сдадутся? 10 минут. Прогремел одинокий выстрел, за ним второй, и сразу, как шквал, нарастая, загрохотала перестрелка. Потом со стороны Арбатской площади раздалось несколько пушечных ударов, и в соседнем доме за высоким Брадмауэром что-то гулко обрушилось. Над крышей дома, медленно завиваясь, поднялся столб огня. Как выяснилось, юнкера подожгли соседний дом снарядами, чтобы не дать красногвардейцам захватить его. Дом этот, говоря языком военных реляций, господствовал над местностью. Этот второй пожар был гораздо опаснее, чем пожар аптеки. К нам на двор уже летели, лязгая, искореженные огнем железные листы и горящие головни. Мы заливали их своими жалкими запасами воды. Старый пекарь уверял, что опасность пройдет, как только в соседнем доме прогорит верхний этаж. Конечно, если не обрушится Брандмауэр. Мы соглашались с ним, хотя хорошо сознавали, что наше положение довольно отчаянное. В эту же ночь во двор, освещенный пожаром с такой силой, что была видна каждая соринка на камнях, через выбитое окно первого этажа каким-то чудом пролез с Тверского бульвара человек в подпоясанном солдатским кушаком сером пиджаке с маузером на боку, в очках и с русой бородкой. Он был похож на Добролюбова. «Спокойно!» — крикнул он. «Жильцы ко мне! Мы договорились с юнкерами. Сейчас и мы, и они прекратим огонь, чтобы вывести из этого дома детей и женщин. Только детей и женщин. Мужчин выпускать не будут. Ваше положение аховое. Дом с часу на час загорится. Поэтому мужчины, по-моему, могут тоже рискнуть. Но, конечно, только после того, как выйдут дети и женщины. Выходить через Тверской бульвар на Бронную. Идти поодиночке. Соберитесь в подворотне». Человек этот так же быстро исчез, как и появился. Все собрались в подворотне. Огонь затих, и первой засеменила через бульвар наша старая нянька с двумя девочками. За ней перебежали остальные женщины. Пока женщины перебегали бульвар, красногвардейцы начали перекрикиваться с юнкерами. «Эй вы, темники-сопляки!» — кричали красногвардейцы. «Хватит дурить, бросай оружие!» «У нас присяга!» — кричали в ответ юнкера. «Кому присягали? Керенскому? Он, сукин кот, удрал к немцам!» «России мы присягали, а не Керенскому!» «А мы есть России!» — кричали красногвардейцы. «Соображать надо!» Как только прошли женщины, из подворотни выскочил старый пекарь. За ним должен был бежать я, но сразу же со стороны юнкеров ударила пулеметная очередь и отколола угол подворотни. Пекарь бросился назад. Снова загремели выстрелы и полетели на тротуар битый кирпич, стекло и щепки. Мы вернулись в Дворницкую. Пекарь выругался и сказал мне: «Эх, кабы мы прорвались! Пошли бы с тобой в красногвардейцы! Тебя бы со мной обязательно взяли, хоть ты и студент! Как ни верти, Россия остается одна! Наша Россия! А ихняя! Уже смердит ладаном!» Я вспомнил недавние крики красногвардейцев «А мы и есть Россия!» И внезапно с необыкновенной ясностью и новизной представил себе стертое от частого употребления понятие «гуща народа». Да, я принадлежу к этой гуще народа. Я чувствую себя своим среди этих мастеровых, крестьян, рабочих, солдат,